Глава 3. Дориан родился в грозовую ночь. Наш дом прижимал к земле ливень, грохотал гром, сверкали молнии, тряслись склянки в шкафах, а тетушка Штрубы покрикивала на меня, заставляя правильно согнуться, чтобы помочь малышу появиться на свет. Магия наполняла воздух, искрила, переливалась, текла по стенам, поднималась от земли и рвалась в небо вместе с первой весенней грозой. Я стонала не от боли, а от переполненности магией, от непередаваемых усилий, с которыми я старалась влить этот поток в крошечное тельце сына, проходящего первое в своей жизни испытание. С первым криком нашего сына в спальню ворвался Сандер и принял малыша на руки, окутывая своей магией как коконом. Я смотрела на мужа и сына и не могла сдержать слез. У нас получилось невероятное. Ведьма и маг. Повитуха ворча помогла мне перебраться на чистую половину кровати, напоила молоком с медом, укутала и велела спать, пока отец качается вместе с сыном в кресле и напевает ему какие-то детские песенки, больше похожие на бережные наговоры. Потом я уснула, а проснулась жарким солнечным днем. Последние капли влаги испарялись на глазах, воздух пах травой и цветами, а маленький Дориан тихонько причмокивал губами и морщил лобик, собираясь вот-вот разразиться плачем. Я потянулась к нему и обнаружила рядом с колыбелькой серьезную Деллу. «Мама», — сказала она, не сводя с брата пристального взгляда, — «он всегда будет таким маленьким?» «Нет, Делла, он вырастет большим и сильным, как папа». «А я тоже вырасту?» «Обязательно». Малышка удовлетворилась ответом и вскоре смирилась с появлением в доме младенца. Правда, порой она прижималась ко мне и замирала, стараясь почувствовать мое тепло. Тогда я обнимала рыжую непоседу, дула в макушку и шептала смешное стихотворение, в котором много раз говорилось «Я тебя люблю». Постепенно наша жизнь вошла в прочную колею. Мы много работали, стремясь расплатиться с кредитом, ездили в провинцию за ингредиентами и очень полюбили наш большой дом со всеми его лестницами, переходами и огромным чердаком, половину которого мы отдали подрастающим детям. За политической ситуацией в стране мы почти не следили. Есть король, есть королевская семья, порой в газетах мелькает фотография юного наследника, значит, все благополучно. Может, поэтому мы и не обращали внимания на кое-какие изменения в столице. Сначала прошел слух, что королеву напугала бродячая собака. Упоминание в газетах было коротким и мутным. Собак в столице действительно было много, но до определенного момента это никого не беспокоило. Потом на улицах появились фургоны с хмурыми мужиками в грязных куртках с повязками королевских порученцев. Они отлавливали собак, а заодно домашних лис, кошек и хорьков. В общем, любое животное могло угодить в клетку, если только хозяин не вел его на поводке. Моя соседка, опытная и добрая ведьма, вынуждена была раз 5 или 6 выплачивать штраф, чтобы забрать свою ручную лисичку из фургона. Хитрая рыжая морда любила гулять по ночам, чтобы сунуть нос в помойки. Вскоре ловцы исчезли так же тихо, как появились. Я вздохнула с облегчением. Мне жалко было животных. Конечно, служащие уверяли, что собак просто вывозят из столицы, но мне не верилось в такое милосердие.